Следом за блистательной иглой на стол легли черный шар, умудрившийся за какую-то долю секунды пройтись широким лучом по присутствующим, и небольшой кубик, казалось, выкованный из самой радуги. Каждая грань коего через замысловатые символы словно источала густой, как патока, свет. Синий, желтый, красный, белый, зеленый и даже отсутствие цвета, черный провал. Судя по осторожности и уважительности при выкладке последнего предмета магом-презентатором становилось очевидно, из всего представленного это самый ценный объект. Что это? Все же не сдержался Вувей, прикусив губу. От необъяснимых предметов прямо-таки веяло прорвой силы и могущества. Сорт Клеба кивнул и, указывая пальцем, перечислил в обратном порядке выкладки. Энергоартефакт апгрейд. Пока юноша хлопал от восхищения глазами и сверкал наивной улыбкой, пришелец приблизился и как-то совсем по-дружески сказал: «Ву, я знаю, что у вас есть проблемы со здоровьем, в частности, серьезная травма ноги. Вот», и пришелец указал на сияющую юлу, «то, что вам сейчас нужно, это апгрейд медицинской помощи. Мы, конечно, могли бы убрать ваши проблемы и традиционными способами, но надо признать, и сами процедуры будут более долгосрочны. Да и что там, не так всеобъемлюще в сравнении с апгрейдом. Это на вид яркая детская игрушка приведет ваш организм к идеальному состоянию, причем мгновенно. Возьмите ее в руку и возжелайте мысленно исцеления. Пробуйте, это подарок корпорации. Давайте, Ву, действуйте, не стесняйтесь. Чего уж там, теперь мне не до стеснений», подумал Ву, сжав лечебный апгрейд в руке. Ощущения от этого взаимодействия получились неожиданными, новыми, ранее неосязаемыми. По телу с головы до пят словно прошла тонкая как меч волна колкого лютого холода, а уже через удар сердца, помимо дикого прилива бодрости, Ву как-то даже очень уверенно осознал, что полностью здоров. Подобный невероятный вывод подтверждали нога и два здоровых зуба на месте ранее выбитых при падении на манеже. Не сдержался, с силой топнул ногой, нет, не показалось, боли или другого какого дискомфорта не проявляется, конечность в полном порядке. Вувей давно уже не верил в чудеса, а тут нате получите, словно клюкой сурового Деда Мороза да по хребтине за неверие, да со всего маха. Тут, если честно, не до разговоров вдумчивых, тут бы глядячи на происходящее, сознание в рамках нормальности как-то зафиксировать. А вот демон, называющий себя торговым агентом, продолжал и продолжал щедро засеивать реальность невероятным, совсем не смущаясь. Повторюсь, Ву, именно количество, качество и разнообразие схожих волшебных объектов с производными от них теперь является квинтэссенцией могущества в нашей вселенной. Соответственно, они же представляются и самыми востребованными в торговле. А теперь для закрепления демонстрация. При этом прошу вас, уважаемый Ву, оставаться на месте, только ради вашей безопасности, а также призываю к вниманию и максимальной сдержанности. На что землянину только и оставалось, что утвердительно кивать, соглашаясь. Сорт Клеба встал и сказал в пустоту, скорее даже приказал: «Мне нужен полностью вышедший из строя корабельный энергетический блок минимального размера». Ву показалось, что он даже перевести дыхание не успел, как в их пространство влетела продолговатая штуковина, прямоугольник метров 5 в длину, 2 в ширину и примерно метров в толщину. Даже на первый взгляд многотонную железку, отдаленно напоминающую рамку сотового меда, прямо по воздуху и без каких-либо усилий перли две неправильные пчелы, явно тяготеющие к радиоактивным элементам. Когда до их стола оставалось всего ничего, впечатляющая процессия остановилась, зависнув в воздухе, а в пространстве приятным хорошо поставленным голосом прогремело: «Ваш запрос, ТАВК-2 Клеба, выполнен». «Статус устройства?» – громко спросил торговый агент. В ответ тут же прогромыхало: «Энергетический блок малых катеров дальней разведки, УИПС-036. Состояние хлам, полностью непригодно к восстановлению и эксплуатации, подлежит списанию и утилизации». Агент корпорации «Энерго», похоже, даже не обратил внимания на многотонную хреновину, зависшую у него над плечом. Ву от этакого пренебрежения безопасностью даже слегка передернуло. А вдруг эта металлическая глыба сорвется, а, ведь вмиг раздавит, вот он был сорт Клеба, и вот нет его, мокрое место. Как-то не смотрелись эти трудяги пчелы надежными. Сами крохотные, на ладошке поместится, лапки-держалки тоненькие, прям ниточки. Страшного, однако, ничего не случилось. Мелкие, скорее всего, роботы, оперирующие гравитацией, управлялись с массивной штуковиной виртуозно и, судя по всему, надежно. «Вот смотри, Ву», — продолжал сорт Клеба. И, пожалуйста, обрати внимание на нынешнее состояние энергетического блока, сказал непостижимый торговец. На слова пришельца цирковой с непониманием пожал плечами и все же, как ему и предлагали, внимательно присмотрелся к объекту. Конечно же, он совсем не разбирался в технике, а в инопланетной тем более. Но и ему, на удивление, сходу удалось отметить некую ветхость, изношенность объекта, как и определить места явного перегрева, отдающие разводами синевы на металле. Между тем все тот же улыбчивый демонстратор прибрал со стола своеобразный кубик для нарт, названный им «Энерго», и, словно магнитик к холодильнику, пришпилил к многотонному объекту. «Восстановить!» — громко приказал сорт Клеба. Прямо на глазах сияющий «Энерго» подернулся дымкой и пропал. «Сжах! Сжах!» — раздались гулкие щелчки, ощутимо ударившие по ушам, словно большой лист пружинной стали раз за разом сгибали и давали выпрямляться. Поначалу Вувею почему-то показалось, что эту сложную конструкцию словно распирает что-то изнутри, но такое ощущение длилось недолго. Повеяло холодом, при этом энергетический блок под характерные перезвоны кристалликов льда при быстрой заморозке покрылся жирной изморозью. «Статус устройства», — повторился сорт Клеба. «Технические дроиды, державшие в своих тонюсеньких лапках с виду уже совсем другой объект с ответом, затянули секунды на три, наконец доложив: энергетический блок частично опознан, идентификация, УИПС-036, конфигурация и посадочные места соответствуют сертификату энергетического блока катера дальней разведки УИПС-036, состояние, новый, модернизированный, эффективность от лучшего эталона империи ГИСГа минимум 3 поколения, полностью пригодна к эксплуатации, подлежит многократному обслуживанию, ресурс до конечной выработки не выяснен. Главный торговец пояснил: в этом устройстве теперь изменилось в лучшую сторону почти все металлы, вес, прочность, мощность, степень безопасности, как и все остальные параметры, и это всего за какую-то пару мгновений. Правда, занимательное техноволшебство от небольшого магического кубика стоимостью в 300 тысяч кредитов. Это усредненная цена энерго в нашей вселенной, хотя в мирах системы и распределителя его стоимость колеблется в пределах 10 тысяч золотых, сущие копейки, как вы говорите. А теперь немного из наиважнейшего. УМА, то есть универсальный магический артефакт, в просторечии энерго, теперь на наш взгляд главное мерило могущества цивилизации и высшая платежная единица в одном лице. Такой своеобразный аверс и реверс успешности. Учитывая услышанное, как считаешь, при боевом столкновении двух кораблей, пусть отличных друг от друга на несколько поколений, кто выйдет из боя победителем? Вувей хмыкнул, пожимая плечами. Догадаться тут нетрудно. Тот, у кого в наличии больше ума, не задумываясь, ответил Ву, и еще успел добавить: у нас издревле говорят, ума нет, считай калека. Сорт Клеба посидел какое-то время, видимо, переваривая сказанное, затем заржал, аки лошадь Пржевальского. Отсмеявшись, вытер слезы и высказался, сияя всеми зубами: здорово, я запомню, а еще лучше, если на борту, пусть и лоханки, присутствует магически одаренный. Знаешь, Вувей с планеты Земля, почему-то мне кажется, что ваша затерянная на самых задворках цивилизация еще удивит всю Вселенную. Тогда, может, и начнем, время-то не ждет, сказал Ву решительно. Похоже, это высказывание Джека Лондона и вовсе сразило пришельца, он закатил глаза и выдохнул. Великолепно. Возникший следом интервал в диалоге, связанный с подзависшим пришельцем, оказался ничем иным, как его состоянием мысленной отдачи приказов службам корабля. Последствия этого проявились сразу. Пространство вокруг со скоростью щелчков слайд-проектора стремительно менялось. Показалось, что даже воздух как-то незаметно заменили на стерильный, совсем без запахов. «Да это же операционная», — догадался Ву. «Постарайтесь не крутиться, Ву, и не стоит бояться установки нейросетей и расширителей. Уже сотни лет это совершенно безболезненная процедура, не требующая реабилитации. Поздно бояться», — едва слышно буркнул Ву, теперь только глазами наблюдая, как вокруг его головы все убыстряясь и убыстряясь носится множество мельчайших калибри приборов, быстро собираясь в шарообразную конструкцию. Одни светились, другие мигали огоньками, словно посадочными огнями, третьи искрили цветами немыслимых оттенков. За всем этим ошарашенно наблюдал Ву, представляя себя какой-то перевалочной станцией где-то в центральных мирах, вокруг которой суетились тысячи и тысячи кораблей. Он даже не заметил, как его сознание погасло. Так хорошо при пробуждении он себя давно не чувствовал, ничего не болит, не тянет, сил столько, что хоть отбавляй. Возникло будоражащее желание заменить обычную утреннюю пробежку марафоном. Ву потянулся и открыл глаза. Благодать-то какая, я у себя дома. Нет, привычную гармонию личной комнаты нарушала белая чашка с одуряюще пахнувшим табом на столе. Рядом лежал его рюкзак. Я же его потерял. Наш медицинский эскин посчитал, что пробуждение в знакомой обстановке пациенту Ву пойдет на пользу, сказал появившийся как чертик из табакерки сорт Клеба. Иллюзионисты, блин, посетовал про себя Ву, быстро одеваясь. Как операция? Сорт Клеба улыбнулся, взял со стола горячую чашку, протянул землянину и ответил. Имплантация прошла успешно, через 45 секунд нейросеть проявит себя первым визуальным запросом. Запомни, Ву Вей, активировать нейросеть до распределения – это стопроцентный провал и потеря дорогостоящего усиления. На запрос нейросети требуется ответить так. Отложить активацию на 24 часа. Понял, ответил Ву, отхлебывая из чашки таб. Так он и сделал. Как только перед глазами появилось лаконичное предложение об активации, он мысленно отдал команду об отсрочке. «Идем дальше», – спросил пришелец-благодетель. «Только вперед», – ответил Ву. Пришелец кивнул и громко с каким-то нервом в голосе едва ли не прокричал. «Неофиту нужен жетон распорядителя». Тут же перед Ву материализовалась тонкая пластинка, словно выкованная из темной беспроглядности черной дыры. «Что это?» – заинтересованно полюбопытствовал Ву. «Пригласительное, блин», – съязвил сорт Клеба, приложив указательный палец к губам. И тут же, поспешно передвинув обычный лист бумаги, где крупным шрифтом было начертано «Предельное внимание». Это жетон распорядителя, сильнейший артефакт перемещения, именно он внедряет неофита в свой новый мир. Прикоснись, при появлении формы выбора, ничего не предпринимай, оставь все как есть, обзору будет мешать, придется потерпеть, ничему не удивляйся, все идет по плану, действуй. Во как, столько восклицательных знаков в трех строчках мне еще не приходилось видеть, подумал Ву. С достойным хладнокровием Ву прикоснулся к жетону и, тут же почувствовав холод и болезненный укол, рефлекторно отдернув руку. Неожиданно на черноте жетона оказалось много его крови. Она не стекла с наклонной поверхности, а закружилась, завибрировала, преобразуясь в идеально ровный круг. Странная кровь прямо на глазах затвердела, словно печать из сургуча, где по центру очень четко проявился оттиск мощной странной птицы с перьями из лезвий. Ву завороженно потянулся рукой, дабы убедиться в происходящем. Не успел. Перед глазами вспыхнул потрясающий до истомы в суставах вид галактики, где по центру величественно вращались две гигантские черные дыры, и все это при ощущении полного присутствия. Пресловутое же приглашение, состоявшее всего из двух сияющих слов на фоне самой грандиозности, путевыми шпальными гвоздями давило на сознание. Да нет, жесть, конечно, основательная, если бы не работал в цирке, точно бы обделался, переводя дух, подумал Ву. Он шумно выдохнул, затем медленно вдохнул, пытаясь хоть как-то прийти в себя от этой головокружительной пригласительной распорядителя. И все же уже хорошо знакомый голос сорт Клеба окончательно привел его чувство. «Ву, ты слышишь меня?» — раздалось приглушенно откуда-то издалека. «Да», — ответил юноша. Оказалось, очень занимательно слышать свой голос в окружении бесконечности, будоражит до опупения. «Отлично», — отозвался сорт Клеба. «Ты можешь на ощупь узнать свой рюкзак? Легко». Тут Ву почувствовал, как на его колени положили увесистый предмет. Свой рюкзак он узнал сразу. Небольшая металлическая подвеска в форме Спасской башни Кремля находилась на месте. «Рюкзак мой», — уверенно заявил Ву. «Вот только спросить, почему он такой тяжелый?» Юноша не успел. Он вновь услышал отдаленный голос куратора. «Корпорация Энерго предлагает своему торговому агенту Ву продать его собственность, рюкзак и все, что в нем находится, по максимальной цене на идентичный товар, когда-либо зафиксированный на МВТТ, межвселенском торговом терминале». «Согласен», — громко сказал юный продавец с планеты Земля, уже понимая, какую игру ведет его старший коллега по корпорации Энерго. И вот тут жахнуло, так жахнуло. Ву показалось, что этот гремящий глаз достучался до каждой его клеточки и распространился на всю Вселенную. Сделка зарегистрирована. Действие первое. Корпорации Энерго продано 27 артефактов классификации эпический. Действие второе. Повышен статус продавца временное имя Ву Вей, пятая ступень Серебряная Лига. Действие третье. Согласно первому и второму, Распределение неофита, временное имя в Уве, осуществляется принудительно. Проси могущество. Это было последнее, что услышал Вувей от своего куратора. Страх отсутствовал, впрочем, как и все остальное, включая тело. Почему-то это даже не раздражало, не говоря уже о более сильных чувствах. Скорость же все нарастала и нарастала. Мимо, мелькая, словно мотыльки за стеклом машины, проносились планетарные системы, звездные скопления, галактики. А вот приближение к темным гигантам, танцующим умопомрачительный вальс, влекущий за собой всю Вселенную, поражал. Да и ощущать себя песчинкой, влетевшей в эти чернеющие беспросветностью жернова размером в несколько солнечных систем, оказалось не слишком приятно. «Чего ты жаждешь, Нофь-3?» Раздался громоподобный вибрирующий глаз, казалось, способный распылить саму душу. «Могущество!» Не задумываясь, прокричал Вувей, совершенно не понимая, как из него вырвалась этакая дерзость, да и вообще, как он это сделал. Ответ распорядителя, ему показалось, услышала вся Вселенная. «Хочешь могущество? Что ж, тогда держи свою возможность, человек. Один акупунктура, два торговый агент высшей категории, три земля, еще не видевшая плуга, целина. Глава 3. Зодчие пустоты. Сармы, северный континент, столица империи Морамор, город Эрна, боевая башня, гнездо дракона. С самого утра Эрна сотрясалась от ужасающей грозы. Казалось, само небо решило сегодня покарать этот город, забывший о чести. Без устали хуля его раскатистым громом, наотмашь бичуя трескучими молниями да осерчавшими ножевых потоками холодной воды. Собрание высшего совета клан Сойте решил проводить демонстративно в башне гнездо дракона, в ее помпезном амфитеатре на третьей террасе, защищенной прозрачным магическим куполом ушедших. Мол, смотрите, внимайте, мы здесь, в самом сердце империи, навсегда, и теперь мы здесь олицетворяем власть. Правда, строптивая природа решила по-своему, успешно превращая пиар-компанию клана Сойте в фарс и убожество. На центральной площади столицы, где традиционно собирались толпы народа, желающие поглазеть на высшую знать клана Виго и, конечно, дракона, было пусто, совсем пусто. Ни одного горожанина, ни одного почитателя, да что там, даже придурочных зевак, и тех не было, все и вся уступила полному безумству рок-н-роллу с небес. Получилось, что получилось, происходившее действо за магическим пузырем террасы отразилось и на собравшихся, хотя имелись и другие поводы позубоскалить. Еще бы, прошла уже уйма времени после падения багровых воронов, а у нового правящего клана, несмотря на жесточайшие карательные меры, управлять государством получалось из рук вон плохо. Империю Морамор знатно так лихорадило. Оставшаяся в живых знать в большинстве своем бежала или отсиживалась в своих неприступных замках, как в раковинах, сил никаких не хватит каждого выколупывать. Злоключение правящего клана на грани катастрофы осложнялось еще и вот чем. Единственного пленного из высших низложенного клана, малолетнего Рейса, до сих пор не удалось сломать. Полноправный наследник багровых воронов, на коего Сойте возлагали большие надежды, официально так и не отказался от власти. И того хуже, кодов доступа к сокровищнице и счетам багровых, палачам Сойте также не удалось получить. Казна клана неумолимо пустела, а в кабаках и тавернах Сарамы уже вовсю слагали баллады про героического последнего из Виго, мальчика, наследника великого дракона. Такое случается, когда от всеобщего напряжения и чрезмерной раздражительности присутствующих сам воздух уплотняется и, кажется, вот-вот разразится реальными электрическими разрядами. «Заткнись, Ганис, заткнись!» И хлебало свое поганое «захлопни, фуражир драный!» Орал темник личной охраны императора. «Сколько можно восхвалять этих некромантов? Хватит нам уже этой сладкоголосой патоки из низкопоклонства и лести, хватит свое горло каблуком попирать. Слышишь ты, ничтожество, империя Морамор наша, или мы грязь под ногами?» Известный за пределами империи воин, пышущий яростью, рубанул рукой словно мечом и указал на землю. «Сойте теперь здесь владетели и никто другой, понимаешь, ты, крыса канцелярская, никто другой. На кой ляд нам соблюдать эти сучьи договоренности? Какая выгода? Только лохи светлолицые в кружевах блюдут подобное дерьмо. Мы же в силах залить весь континент кровью, кого нам опасаться, кого? Будет от верховного приказ, и поющие башни к хренам собачьим обкарнаем своими мечами». Скандал на высоком собрании разгорался эпически, пришлось вмешиваться самому величайшему. «Нункерис, не забывайтесь, вы находитесь на высшем совете, а не у себя на плацу», — заорал побелевший от злости председатель совета, он же глава клана и император в одном лице. Драло горло монаршия особо не менее громко и зло, да так, что сердца присутствующих сбивались с ритма. «Извинитесь сейчас же, нун, я настаиваю». Опора трона, хоть и слыл солдафоном и полностью отмороженной личностью, не меньше других побаивался императора. Еще бы, одно движение пальцев императора, и можно в легкую прийти в другое агрегатное состояние, прах, какие бы защитные артефакты на тебе не висели. Взбешенный темник заскрипел удлиняющимися клыками, но все же выдавил из себя. Казначей, извиняюсь, вспылил, и все же как так можно было просто, извините, сдать наши позиции в сделке с Юлгу. Как так получилось, Араганис? Вот скажи как, ваши изменения приняты, Нункерис, спокойно ответил казначей империи, кивнув. А вы, воин, если никогда не вели переговоры с настоящим демоном, лучше бы помолчали. Да и договор на момент заключения для нас выходил приемлемым. Кто же знал, что у мальчишки эльфийской внешности стальные яйца ветерана-гвардейца? Никто, повторяю, никто, ни вы, ни я, ни тайная служба, не ожидали подобной аномальной стойкости у двадцатилетки. Амфитеатр вновь зашумел, как рассерженный улей. Император, Чигарис Шестипалый поднял руку. Гвалт тут же смолк. Нун, солдат мой, у тебя еще есть, что сказать собранию? Темник склонился и ответил с жаром в голосе. Да, ваше императорское величество, у меня еще есть что сказать. Тогда продолжайте и держите себя в руках, предупредил император. Темник личной охраны вытянулся, ударил себя кулаком по груди, отдавая честь, и рявкнул. Слушаюсь, ваше императорское величество, подобного больше не повторится, простите свой меч за неподобающую горячность, но все же причины, я уверен, бесит до скрежета зубовного здесь каждого из присутствующих, ведь эта дрянь полумертвая, Юлгу, чтоб его, загробастал у нас все самые ценные, выдающийся воин клана, шипя, перечислил, прилюдно загибая пальцы на вытянутой вверх правой руке, рога дракона, правую лапу, всю его первую кровь. До сих пор этот бледный любитель нежити ежемесячно забирает 10 литров драконьей крови, нам же остаются капли какие-то. Доколе это будет продолжиться, доколе, мало того, по договору он в скорости заберет и этого сученка, последнего из багровых. Кто-нибудь из присутствующих сомневается, что ему-то удастся разговорить этот ливер упертый. Собравшиеся на такую правдивую отповедь молчали, словно воды в рот набрали. А что тут скажешь, как возразишь, когда до последнего слова все чистая правда? Что ж, вижу, сомневающихся тут нет, и что же это означает? Неужели белые осы уже смирились с тем, что придется отдать то, что наши по праву? Напоминаю, если вдруг кто-то запамятовал, 10 суток, всего 10 грибных суток эта мелюзга еще будет висеть на нашей дыбе, вот такой договор мы заключили с этим тусклым демоном. Лидер, братья, мы сильнейший клан вампиров или кто? Северный континент наш, неужели не видите, все идет к тому, что именно Юлгу получит доступ к счетам и сокровищнице багровых. Кто-то сомневается, что при этаком раскладе, нам от поющих башен даже золотого не обломится. Я все сказал, завершив свое слово, темник Нун буквально рухнул угрюмым истуканом на скамью. Воцарившуюся тишину после таких жалящих слов нарушил тот, кому и положено. Что скажешь, прелестный доклад, а что нам скажет о стойком пленнике тайная служба? Вопросил император хищно, поедая темный виноград, не обращая внимания на алые брызги, пачкающие его белоснежные одежды. Может, мы что-то новое услышим о небезызвестном мальчишке. Давай уже, загонщик, поведай, знаю, что нарыл чего-то, скрытный ты наш. Со скамьи вскочил высокий слегка сутулый вампир с уродливым вытянутым лицом и несоразмерными телу длинными руками. Шигабес, его еще называли загонщик, по мнению многих, больше напоминал огромную крысу, вставшую на задние лапы, умеющую говорить и носить одежду. Однако лучшего разведчика, следопыта и аналитика, обладающего нестандартным мышлением в клане не имелось, да что там, во всей империи подобного индивида днем с огнем не сыскать. Ваше Величество, высокое собрание, докладываю, пленник, рыса принят в высшие кланы Виго примерно за полгода до вашего триумфа, ваше императорское величество. Детали приобретения нового адепта почившим кланом Виго подозрительно засекречены. Мной не без труда выявлены три причины такого странного таинственного возвышения. Это происхождение, нестандартные магические умения и искусство мечника. А как, похоже, «Тайная служба удивит нас сегодня», – заинтересованно высказался император, перестав даже поглощать десерт. «На самом же деле и правда нам всем есть чему удивиться. Этот наш никто, почему-то заинтересовавший Юлгу, гарантированно принадлежит к генеалогическому древу легендарного дракона Запада Сегринистового». На террасе на долгую минуту воцарилась одуревшая от высказанного тишина. «Это проверено?» – с бешеным огоньком в глазах спросил император. Докладчик согнулся в поклоне и уверенно ответил: «Ваше императорское величество, данная информация достоверна и неоднократно перепроверена тремя нашими ведущими специалистами». Величество хмыкнул и, не скрывая своей встревоженности, высказался: «Однако, похоже, опора трона бушевал по делу», и лидер клана одобряющий посмотрел на своего несгибаемого солдата. «Ну и теперь хотя бы понятно, откуда столько воли у малявки и его невероятная регенерация». Переведя свой взгляд на загонщика, владетель всего и вся в империи рявкнул: «Эй, хорош тянуться, и это всех касается, говорим по-свойски, без расшаркивания и изысков. Время сейчас неподходящее, ясно?» «Так точно», — лидер ответил, шумно сглотнув, загонщик. Император, вдарив кулаком по столешнице, разбив там что-то, спокойно обратился к загонщику. «Вопрос, как он мог скрываться столько времени? Ему же не год и не два. Ему, на минуточку, 20 лет. Остров Кереке, школа геронряльщика, там и выпистывали», — осипшим голосом ответил глава тайной службы. «Хм, так-так, остров мечников, значит, что ж, очень правдоподобно. Там давно уже свой обособленный мир, да и попасть туда крайне сложно», — проговорил отрешенно император, словно бы вел диалог сам с собой. «Как нарыл такой материал, хитрюга?» Бес, как породистая гончая, сделал стойку, словно на след встал. «Докладываю. Понимая важность расследования, мы, как и положено, работали сразу несколькими группами. Почти сразу одну из групп службы заинтересовало преобладание специфических способностей у объекта. Посудите сами. Глубинный ныряльщик, боевой пловец, прикладная биорегуляция. Все эти способности из редких и очень ценятся у боевых пловцов архипелага Кереке. На отработку этой, как оказалось, перспективной версии были брошены все наши ресурсы и вслепую ресурсы наших вассалов. Постепенно, не сразу, мы и подобрались к первой тренировочной от Миллигера ныряльщика. Дальше легче, золото и 20 энерго предоставили нам правдивую информацию о Рейса. Шигабес не дал своему господину побелеть от алчности и гнева за такую невероятную растрату. Он быстро и своевременно завершил свой доклад. Золото и энерго возвращены, кровь забрана, пепел же двух информаторов развеян, как у них и полагается, над морем. Лидер клана не смог сдержать довольной улыбки. «Хорошая работа, Бес, порадовал, это тебе зачтется». Тут вновь вскочил Нункерис, видимо, терпение и сдержанность не входили в число его добродетелей. «Все очевидно, лидер, тренировочные отмели боевых пловцов, затем клан Багровых, плюс кровь двух драконьих родов. Они ведь создавали Максимуса Максимус, равноценное развитие как воина, так и мага, и, надо отметить, у них уже многое получилось. Считаю, лучше обострение с некромантами, чем такая сдача своих интересов. Эта перспективная заготовка явно должна остаться в клане. Да и не пойдут погонщики нежити против нас, гадить будут, не без этого, но полномасштабную войну поющих башен против империи Моромор исключаю полностью». «Верно сказано, опора трона, полностью согласен с вашими выводами и по некромантам, и по островным мечникам, и, конечно, по Максимусу», поддержал темника глава тайной службы, продолжив: «К сказанному могу еще добавить вот что. Все отмели боевых школ архипелага Кереке признали Рейса гением лезвий, что только подтверждает слова о работе Виго и его преданных вассалов над планомерным взращиванием Максимуса». Уже во второй раз на высоком собрании Сойте воцарилось звенящее очумевшей тишиной молчание. «Что-то мне подсказывает, и с магическими способностями этого пленника тоже не все так, как мне докладывали ранее», — заявил хищно ухмыляющийся император. «Вы совершенно правы, повелитель. У пленного Рейса оказались скрытые способности, кои на первом этапе не смогли обнаружить наши лучшие видящие. Получив столь шокирующую информацию о родословной узника, службе пришлось срочно инициировать дополнительное исследование. Для повторной, более глубокой проверки пришлось использовать один из самых мощных имеющихся у нас в сокровищнице одноразовых артефактов для выявления скрытых характеристик. Слава системе и распределителю, Служба не зря рисковала и тратила дорогостоящий ресурс. Артефакт ушедших успешно выявил у узника Рейса беспрецедентно латентные способности астральное восприятие и астральный артефактор. И если первое еще как-то упоминается в хрониках, то вторая уникальнейшая способность чего-то даже в полных магических анналах Сарамы не значится. Император грязно и зло выругался и спросил у главы карателей Кутазики и по совместительству палача по прозвищу Добряк Зи, здоровенного такого орка с мордой, расписанной шрамовыми письменами. «Кут, дорогой ты наш любитель мяса и крови, и как сейчас себя чувствует узник Рейса в твоем чугунном губителе?» Темно-зеленые шрамы рун, шедшие вертикальными столбиками на всей левой стороне лысого черепа орка аж посинели. Гигант, увитый монструозными мышцами, кои не могла скрыть легкая накидка из пятнистой шкуры, с достоинством поднялся. Клацнув челюстью, мастер-истязатель по-доброму широко улыбнулся, показывая все свои саблезубые резцы, и хрипло размеренно проскрипел, будто давно не открываемые врата крепости. «Мой вождь, состояние данного заключенного приемлемо, он жив. Наблюдаемые лично мной повреждения в порядке. Узнику отсечены пальцы, то есть все магические источники рук и ног, раны обработаны расплавленной синью, дабы не регенерировали. По отношению к данному объекту дознания профессионалами чугунного губителя применены все меры, произведено более 1000 допросов, нанесено множество спецповреждений и увечий, узник оскоплен». Орк величественно опустился на колено и загремел своим выдающимся басом, явно совершенно искренне. «Повелитель, чтоб мне в проклятой башне сдохнуть один, но положительный результат до сих пор отсутствует. Я готов к смерти, если на то будет ваше соизволение, владетель крови моей». Император на такой ответ своего любимца лишь хмыкнул, осклабился и спросил: «Давай-ка с твоей смертью и кровью, Зи, пока повременим, ты лучше скажи вот что, мне тут докладывают, что у тебя есть интересное предложение по нашей текущей проблеме». Орк рыкнул по-звериному и чуть склонился, ударив себя кулаком кувалдой в грудь аки в боевой барабан. «Есть одна чрезмерно разорительная идея, вождь, пригодная разрешить не только проблемы с этим непреклонным, но и не допустить распри с некромантами». После этаких слов опять пришлось драть горло императору, дабы осадить высокое собрание и призвать к тишине разбушевавшихся высших вампиров. Выждав приличную звенящую напряжением, любопытством и нетерпением паузу, император совершенно спокойно продолжил: «Говори, добряк, и, если твои слова обернутся во что-то годное, получишь барона и надел с правом наследования». Орк шумно выдохнул, словно ему стенобитной машиной грудь пробили, также шумно вдохнул, словно готовился нырнуть в морскую пучину, и загудел своей тубой 2, или что там у него вместо голосовых связок. «Вождь, у меня на родине в кочевых юртах клана Кровавые Очаги хранится проклятый кинжал Зодчей Пустоты. Этот изуверский артефакт древних может две невероятные вещи: приводить к изначальным нулевым значениям любые таланты и навыки или даже уничтожать подчистую. И второе, наверное, самое ценное для нас качество. Стоит только воткнуть его в тело жертвы, как темное лезвие заменяет сущность, призывая новую. Слава распорядителю, мы знаем, из хроник порталов о странниках вселенных, это хоть и чрезвычайно редкое явление, но за несколько тысячелетий их выявлено достаточно, чтоб понять одну закономерность. Они всегда приходят из другого мира. Повелитель, два восхода раны перед нами немощный, растерянный объект, молочево понимающий в происходящем, причем с частичной памятью ушедшего. Зи, меня слегка беспокоит слово «частичный», перебил карателя и по совместительству палача надзирателя император. Орк словно споткнулся, угрюмо замолчав, размышляя: «Ну, с этим зеленым громилой иногда случалось этакие необъяснимые затыки, хотя он и знал ответ, что тут скажешь, орк навсегда орк». Лидер, хорошо зная своего любимчика, не стал ждать ответа. Он перевел взгляд на своего главного умника, так он часто называл одного из известных долгожителей Сарамы, легендарного теоретика магии. «А что нам по этому поводу скажет главный архивариус, хранитель знаний, досточтимый Тейбруэм?» С места степенно встал старец с очень моложавым лицом, жгучими карими глазами, пышными бровями цвета платины и такого же оттенка длиной окладистой бородой. «Лидер, высокое собрание, то, что предложил уважаемый Кудзики, очень своевременный и лучший выход для клана. Браво, Зи! Ты по-настоящему поразил меня своими глубокими познаниями хроник порталов. Право, не ожидал, С этого дня можешь всецело рассчитывать на мою поддержку и сотрудничество. Теперь по существу. Легендарный проклятый артефакт Зодчей Пустоты считается утерянным в период Третьей войны Империи, в наших интересах, чтоб все так и осталось. Перечисленные главой карателей свойства проклятого артефакта я подтверждаю. Теперь касаемо памяти, мозг мага – это усиленный волшбой орган. Так что при замещении сущности памяти сходного тела остается частично сохранной, остается только самое важное. Вот еще, вселенной сущности сложно сразу совместиться, на это требуется длительное время. Это как если бы к породистому скакуну подвели разумного, совершенно не имеющего навыков наездника, указали на снаряжение и сказали: «Седлай и выходи на ипподром, ты должен принести нам победу». Глава клана щелкнул когтем по оголенному клыку, высшие будто по команде замерли, как страшные куклы. «Образно, ты, образно, а ты помнишь, что у нас не более 5-7 дней на допросы, это при условии, что мы приобретем этот артефакт», — напомнил император. «Конечно, ваше императорское величество, конечно, я учитываю скоротечность времени. Поясняю дополнительно, та информация, что нужна нам, является чрезвычайно важной и наследной. Такие важные данные у всех, причем даже у некромантов, всегда запоминаются при использовании магических практик и никак по-другому. В экстренных ситуациях, например, при гибели всей верхушки клана, наследие не теряется, а передается двум достойнейшим из выживших, состоящих в клане, а таких оставшихся в живых из багровых, имеющих статус высших, по достоверным данным, осталось всего лишь двое, и оба пока в наших руках, дракон и мальчишка. Так вот, заявляю ответственно, подобная информация, структурированная магией, гарантированно должна вспомниться вселенными почти сразу, ну, или максимум за 24 часа. И да, я-то и Груэм, главный архивариус клана, нисколько не сомневаюсь, что наш великолепный глава карателей добудет клану нужное лезвие и профессионально позаботится о свидетелях. А теперь мой совет будущему барону. Зики, помни, открытой рукой прикасаться к зодчему пустоты крайне опасно, лучше использовать алхимические перчатки максимальной защиты. Ну и наконец подвожу итог, ваше императорское величество. Чигарис с крайне довольным лицом удовлетворенно кивнул. Итак, при использовании зодчего пустоты новичка и обмануть, и запугать, думаю, не составит большого труда. Некроманты также ничего не смогут нам предъявить. Тело на месте, навыки и способности тоже, а насчет сущности и мощи способностей в договоре ничего не указано, формально все соблюдено. Чигарис шестипалый ржал, словно больной, несколько минут, потрясая кулаками, бесконечно повторяя: «Вот это уел мой зи всех светлолицых, уел, вот это удар под дых». Император не сдержался, мгновенно переместился к саблезубому здоровяку и обнял его. Правда, эти объятия выглядели слегка комично, это словно сжимать в своих руках колонну в центральном зале. «Знаешь, зи, ты открываешься с новой, совершенно неожиданной стороны. Очень тонкий и красивый ход, бледными холеными лицами некромантов да в дерьмо, да в дерьмо. Бюджет неограниченный, амуниция, все, что пожелаешь, 5 дней хватит. При условии единоличного использования городского портала моей группой туда и обратно, достаточно и 3 суток, мой вождь», — прогудел воодушевленный орк. «Один — мифология орков, самая страшная смерть для степняка, считается в проклятой башне душа погибшего никогда не найдет дорогу к родным дымам кочующих стойбищ. 2. Духовой музыкальный инструмент с самым низким регистром. Глава 4. Темное начало. Пещерная тюрьма Чугунный губитель, та, что на острове, соответственно, Чугунный, по признаниям тех немногих, коим удалось выбраться живыми из этого жуткого логова дознавателей Сойте, утверждали: ЧГ, настоящая прихожая ада. Считается, что хуже этой обители ужаса, страдания и безнадеги не бывает. Как оказалось, вполне себе случается, причем совсем недалеко, в 300 метров ниже, на другом уровне, где стены из сплава железа и углерода уже шли с вкраплениями сини. Беспроглядная, гулкая тьма словно бы прогрызалась въедливым сумраком, исходящим от редких тусклых светильников, выхватывающих из темноты мокрые гладкие серые с синевой стены. Резко, до тошноты пахнет кровью, дерьмом и паленой кожей. Если вам когда-то попадало кувалдой по пальцам ноги, то представить себе силу боли, если это случилось со всеми конечностями и сразу, вы, наверное, все же сможете представить. От вопли ему все же как-то удалось сдержаться, О причинах и источниках этого подвига он ничего не знал и пока даже не догадывался. И если обжигающее сознание дикая боль еще как-то объяснялась, множественные увечья, конечности, больше напоминающие ужасающие обрубки, то массивная рукоять кинжала, торчавшая из груди, никак не способствовала пониманию происходящего. Сознание со скоростью швейной машинки генерировало полные ужаса мысли. Невозможно. Почему я жив? Что за зверство? Где? Где обещанные улучшенные стартовые позиции? Сука. Обрести себя и хоть как-то собраться с мыслями, наверное, помогли мерные удары сердца предшественника, по-видимому, уже давно забывшего о страхе. Следом большим дорожным катком наехали воспоминания и эмоции бывшего хозяина тела, сразу объяснившие многое. И, что странно и удивительно, они, эти воспоминания, ощущались как свои собственные, родные. Отплевавшись и проморгавшись от потока холодной воды, выплеснутого на него, Ву закашлялся и более адекватно присмотрелся к происходящему. Хотя чего уж тут, он висел на цепях буквально отбитым куском мяса, кинжал в груди тоже никуда не делся, а из нового вот только то, что рядом, в несколько шагах от его дыбы, стоит и с интересом пялится на его истерзанную тушку группа людей, явно из элиты, выглядит все дорого и помпезно. И отдельно, но рядом с этой компанией власть имущих стояли, выделяясь, здоровенный орк и прекрасная эльфийка. Из странного, почти всех этих истязателей он посчитал смутно знакомыми. Почему-то сразу уверовав, что при должном напряжении и старании вполне мог бы вспомнить, как зовут каждого. Во всяком случае, ему почему-то так показалось. Как-то за этим погружением в действительности разборками с памятью боль отступила, правда, ненадолго. Красавица Иртал Лисси, бегущая в тени, из клана Трава Зари приблизилась с ангельской улыбкой и наотмашь ударила огненным хлыстом. Ву обожгло и тряхнуло, брызнула кровь, боль, казалось, проникла всюду, тонкими энергетическими иглами тираня каждый нерв, каждую клеточку. При помощи возникшей словно бы из ниоткуда дикой злости и благодаря прикушенному до крови языку, удалось сдержаться и не раскрыть рта в крике. «Назовись, красавчик, что помнишь?» Едва ли не смеясь спросила эльфийка, оголяя странные узкие клыки, причмокивая язычком. Ву жутко ухмыльнулся кровавыми губами и лишь покачал головой. Он не считал себя умником и тем более героем, зато выходец с земли очень четко представлял себе. Выдача нужного этим чудовищем сделает его партию окончательно проигранной. «Внимание! Вувей!» Вдруг раздался приятный тоненький детский голосок в голове. Ввиду чрезвычайной опасности владельцу, бионейросеть Демиург 03МС задействовала экстренный протокол инициации. Нейронная интеграция прошла штатно, успешно запущен основной алгоритм развития. В сложившейся ситуации предлагаю снизить чувствительность болевых рецепторов. Мои предельные возможности – снижение на 20%. Понизить, оставить как есть, снижай. Про себя завопил Ву и тут же с облегчением выдохнул. Про себя подумав, вот тебе и зернышко в мозгу, благодарю, жемчужина, реально помогла. Рада хоть чем-то помочь владетелю, к сожалению, мои возможности критически иссякли, раздался, прерываясь, тонюсенький голосок нейросетей пропал, и похоже надолго пропал. Но важно другое, боль не вернулась на прежний ломающий сознание уровень, стоящую перед ним эльфийку. Видимо, упертое молчание распятого достало окончательно, бестия эротично потянулась, стрельнула глазками, словно воздушный поцелуй послала, и вдарила, еще сильнее располосовав и так многострадальную грудь до костей. Повторяю вопрос, кто ты такой, что помнишь? Затем жестокосердная красота истерично взвизгнула. Ты чего это лыбишься, падаль бесполая, и хотела, видимо, продолжить свой диалог с пристрастием и огоньком. Ее попытку продолжить дружескую беседу с узником прервал орк, взявший красивую фурию за плечи и, словно статую из папье-маши, без какого-либо напряжения переставил куда подальше. «Не горячись, Эртлли, остынь, у нас еще будет время для горячих вопросов и ответов», – пробасил орк, картинно поправив на эльфике одежду, и заорал, сотрясая пространство. «Полос, мерзота, где вы там, яйцеголовая срань богов? Почему высшие клана должны ждать?» В пятно видимости ворвались двое измененных, худые, сгорбленные, перепуганные, в черных рясах. «А ну-ка прочитай его, Полос, удар кинжала уже должен просадить этому мясу остаточную сопротивляемость. Горбатый и худой, как глист, видящий с большими грязно-желтоватыми кристаллами вместо глаз подался телом вперед, вытянул гусиную, словно ощипанную, шею и уставился на распятого узника. Видящий несколько раз припадочно дернулся, глаза кристаллы осветились белым, и он заговорил, монотонно, безжизненно, словно мертвец на допросе некроманта. Читаемый, имя Вувей, сопротивляемость досмотру пока необъяснимо очень высокая, степень не определяется. Зато магические показатели снизились аж до 6-й ступени могущества. Однако физические показатели просели не так эффективно, средний показатель, 9-я грань мастерства. «Уй-уй-уй-уй», по-звериному зарычал орк. «Стойкость, сколько у него осталось стойкости, Полос?» грубо спросил главный надзиратель, клацая от злости выступающими резами. «Удивительно. 10-я грань, господин мастер». Орк раздраженно въехал кулаком кувалдой в стену, крепко выругался на орчьем и рявкнул. «Пусть повисит пока эта упертая падаль с проклятой железкой в груди, до самого завтра, до нулевых значений, пусть проболтается». «Господа», — обратился он к присутствующим высшим, — «рок просто какой-то с этим телом, но ничего, ничего, завтра мы за все отыграемся», — прогремел орк, выпитив нижнюю челюсть. «Что застыл, Полос? Смотри дальше, да потщательней мне, старайся, пес, старайся». И вдруг заорал сразу на десятки децибел громче, вздрогнули все, даже висевшие на цепях. «Работать мне, по что просто так пялишься?» Видящий затрясся, а его страхолюдные глаза-кристаллы, словно орудия, опять навелись на узника и вспыхнули еще ярче. «А ты что тут, загаженным нужником притворяешься?» — заорал орк на второго видящего, отвесив нерасторопному подзатыльник. «Помогай давай, обалдуй синюшный». Второму видящему повезло, голова не треснула, и ушибленный, но выживший, он смог найти в себе силы, чтоб вцепиться в собрата по цеху и соединиться с ним и физически, и ментально. Старший же из видящих продолжил уже заметно уверенней, что ли, навыки как таковые отсутствуют полностью, словно бы выжжены, четко почти по-военному тараторил Полос. Обнаружены две новые способности. Темный крафтер и мастер Чжэнь Цзю, скорее всего, добавка от пришлого, тараторил Полос, облизывая сухие от усердия губы. Усиление явно пошло в пользу. Неожиданно для всех присутствующих резко и сильно дуплетом жахнуло. Бах, бах, головы Полоза и его подручного одновременно взорвались, словно арбузы, под завязку начиненные пиротехникой, забрызгав высших клана Сойте неприятными, мерзкими кровавыми ошметками. Кто-то орал, кто-то пытался вытираться, ругаясь почем зря, громче всех паниковала и визжала от отвращения эльфийка. В этом балагане изора, визга, сопли и кровавой юшки Ву совсем потерялся, ничего не понимая, а где-то совсем рядом гудели от смеха чугунные стены. Старый дракон, не скрываясь, радовался. Его робкие надежды на те стародавние видения, где он, Виго, не сдохнет здесь, как подопытная крыса, а уйдет достойно, начинали сбываться. Способов обрести равновесие и привести себя хотя бы временно к замирению с самим собой множество. Но все же, наверное, лучшие, это проникнуться созвучием заполошного крика чаек, скрипа такелажа и равномерного шума большой воды, вкупе со всепроникающей морской свежестью. Восхитительный морской бриз игрался прохладой, все быстрее и быстрее гоняя ее облегчительную сущность на разогретое за день северо-западное побережье империи Морамор. Тяжелый знойный день завершался, пунцово-огнистый диск усталый за день ран величественно уходил за искрящиеся волны спорного моря. Как оказалось, и здесь, на быстроходной яхте Черемзи, быстро удаляющийся от острова Чугунный, высшие Сойте не смогли или не захотели прекращать разговор о произошедшем. Еще бы, когда на твоих глазах буквально на куски разлетаются двое профессионалов из видящих, да не абы какие, а одни из лучших, хочешь не хочешь, а придется искать причину этакой взрывной невероятности. Последним из присутствующих, спешащих домой в столицу, высказался главный архивариус клана. «Нет-нет, не думаю, что это спонтанное заклинание или подстроенная закладка, тем более из чего-то защитного из способностей нови вселенной, хотя направление мысли правильное. Лично мне все видится гораздо проще и прозаичней. Прошу, господа, всех вспомнить последние слова Полоза, для большей ясности цитирую погибшего. Навыки как таковые отсутствуют полностью, словно бы выжжены. Обнаружены две новые способности. Темный крафтер и мастер Чжэнь Цзю, скорее всего, добавка от пришлого. К слову сказать, подобные таланты не значатся в магическом реестре Сармы, так что догадка видящего вполне оправдана и логична, и это уже три уникальных дара у нашего узника. Ну да ладно, об этом чуть позже. Теперь про навыки, к которые определены как выжженные. Это не совсем так, они никуда не могли деться. Скорее всего, видящий никогда не смотрел на обнуленных или детей, приступающих к первым рангам просветления. Возвращаюсь к Полозу и его помощнику. Значится так, видящие при досмотре разумных всегда работают по давно устоявшимся правилам и регламентам, их немного, всего 5. Первое – оценка сопротивления досмотру. Второе – магические данные. Третье – физические данные. Четвертое – навыки и способности. И наконец пятое – наличие ци. Исходя из произошедшего, Полос успешно выполнил 4 действия, а вот на пятом его голова и голова его подручного в связке, словно хрустальные, разлетелись от удара молота. Тут, мои соратники, может быть только одно, у нашего подопытного невероятно высокий уровень ци. Как это? Не впопад спросил кто-то из внимающих мудрости хранителя знаний. Главный архивариус хмыкнул и ответил. Это как яркий свет звезды, могущий выжечь глаза, а при большем приближении и вовсе испепелить. Тейгруэм немного помолчал с печатью непростых раздумий на челе и с жаром и решительностью дополнил, заставив всех присутствующих замолкнуть и хорошенько задуматься над предстоящим вызовом для клана. Завтра, когда наследник клана Виго окончательно ослабнет, мы проверим это, и, если мои доводы окажутся верными, в чем я уже не сомневаюсь, нам гарантированно предстоит конфронтация с некромантами. Сокланы, тут у нас без вариантов, и пусть хоть весь мир летит в бездну, этот уникум должен остаться в нашем полном распоряжении. Какое-то время свое положение Ву расценивал как жесточайший кошмарный сон, видимо, так удобнее сознанию, дабы окончательно не тронуться умом уже на первых минутах. Но чем дальше он запутывался в этой обжигающей паутине из боли, страданий, своих и чужих воспоминаний, тем отчетливее понимал, этот ужас ужасный и есть реальность, и другой у него не будет. И хотя, несмотря на всю эту окружающую жуть и уверенное предположение, что самое страшное еще впереди, только надежды в нем все же теплилось. Изиждилась эта былинка на тех громогласных последних словах распорядителя. «Хочешь могущество? Что ж, тогда, держи свою возможность, человек». Они, эти слова Демиурга, словно отпечатанные в сознании огненными литерами, как-то еще удерживали его от паники и, возможно, безумия. Ну не мог всесильный просто так бросаться такими словами, выход есть, есть, есть, он существует. Зациклено, бесконечной натужной шарманкой твердило и твердило сознание. Грубоватому басу с хрипотцой, вдруг прозвучавшему в голове, он нисколько не удивился, а что, какой раз уже, можно сказать, выработалась привычка к голосам. Ищешь выход, человек, он есть. Похоже, я все же сошел с ума, подумал Ву, но разлепил губы и прохрипел. Мне что, заложить себя навечно или душу продать? Я на любое безумие согласный. И тут он услышал гулкий надсадный смех явно огромного существа, находящегося не так уж и далеко от него. На привычный смех это, конечно, никак не походило, скорее на звук разрываемого металла, но он почему-то определил эти лязгающие звуки как смех. «Ты кто?» – попытался прокричать Ву. У него получилось, и боль в груди, пришедшая ответкой, оказалась не такой уж и лютой, как ожидалось. «Я дракон Виго, вернее, то, что от него осталось», прогремело в сознании. «Понимаешь, странник, находящийся в теле моего маленького отважного друга, они меня живьем тут жрут, не люблю пугать, но тебя здесь ждет еще худшая участь. Я могу помочь с побегом и не просто так, а с выгодой, и хоть с каким-то пониманием, что делать дальше». В дракона ему сразу поверилось, что-то иллюзорное подкинуло память предшественника, да и ранее он уже воочию видел эльфийку и орка. Почему в этом ряду не затесаться еще драконом и другим волшебным тварям? Ка-ка! Зло, уже в полный голос орал Ву, бренча цепями и едва не срываясь в безумный хохот. Я прикован, мое тело, кровавый обрубок, в груди точит чадящий тьмой здоровенный тесак, сил столько, что, скорее всего, я самостоятельно даже и метра проползти не смогу. Похоже, дракона крики человека, приправленные адреналином, совсем не впечатлили. Его голос в голове звучал все так же ровно, настоящей несгибаемой сталью. «Магия смерти, человек, как ни крути, сильнейшая волжба. Видишь ли, странник, гибель дракона – это огромный выброс энергии, надо лишь умело воспользоваться этим при переброске кое-кого, заключенного в мое логово. Поверь, это одно из лучших мест в этом мире для восстановления и обретения гармонии. Но при этом у меня, как ты и предполагал, Есть ряд условий. Их немного, всего парочка, месть за Багровых и полноценное восстановление клана. И только тогда твой долг за освобождение и мое наследство будет оплачен полностью. Ву молчал, с ужасом более придирчиво осматривая себя. Право, лучше бы он этого не делал. Мысли, словно перепуганные до дурения дятлы, стучались о черепную коробку, аки в барабан. Какое спасение? Какой, к черту, побег, уговор, клятва, оплата? Демоны, верните меня обратно. Чудо какое-то, что еще сердце бьется и почему-то работают легкие, явно тут не обошлось без магии, ведь с такими запущенными, страшными ранами и нескольких минут не живут. Настойчивый глаз дракона спас, взбодрил, словно поставил по стойке смирно. Странник, я сказал, ты услышал, принимай решение, человек, в нашем распоряжении всего лишь оставшаяся часть ночи, посему надо бы поспешить. Почему-то в эти непростые мгновения принятия решения Ву вдруг неистово стало жаль дракона, и еще прорезалась мысль, не иначе как наследственная память Рейса подсказала. Драконы никогда не предлагают чепухи. От осознания этого Ву на какое-то время даже забыл об отчаянии и боли, наконец-то хоть на пару шагов отступили окаянные. Может, как-то по-другому можно выбраться отсюда, не хочу твой смерти, выпалил на одном дыхании Вувей. Дракон молчал какое-то непродолжительное время и продолжил все с тем же непреклонным напором. «Не думай за меня, мое время вышло, а раз так, я, Виго Багровый Ворон, хочу уйти достойно, а не усиливать врагов своей требухой. К тому же других вариантов у нас, увы, попросту нет. Выход, вход в этих казематах осуществляется только при помощи кланового портала Сойте. Взлом этого устройства априори невозможен, плюс отягощение чугуном и синью, препятствующими творению магии, та еще преграда. Так что даже моей смерти хватит лишь на перемещение одного небольшого объекта, так что, посланник, какие-то шансы есть только у тебя, и на этом точка. Бум, бум, размеренно билось сердце, в очередной раз вызывая удивление и восхищение своим хладнокровием. 7 ударов хватило, чтоб окончательно решиться. Я согласен. В темноту каземата спокойно сказал Ву, желая соответствовать своему несгибаемому стальному мотору в груди. В ответ словно громом шибануло. «Назовись, странник, открой свое настоящее имя». «Что уж тут скрывать, какой смысл в этом?» – подумал землянин. «Меня зовут Вувей, я простой циркач с планеты Земля, с какой-то даже обидой и вызовом», – прокричал Ву. Ему еще хотелось честно донести до дракона, что он обычный, жалкий, ничего не умеющий паренек, но все же он сдержался. Хотел дорогу могущества, теперь на, получи дорогущий проездной с отложенной оплатой, даже расписываться не требуется. Вувей, Вувей, словно пробуя на вкус, повторял и повторял дракон и наконец выдал. В вашем мире что оно значит, это имя, есть у этих слов скрытые значения, Ву не рассуждал, что уж тут же манится, спрашивают, ответим. Есть Ву, подобный богу, Вей, величие и энергия, Хаем, символично, а простой циркач, подобный богу, знает свои показатели ци, как-то вкратчиво спросил дракон Виго. Конечно, 16, тут же ответил Ву. По ушам ударил скрежет, словно ковши экскаватора со всей своей гидравлической дури врезался в скальную породу. Это так непроизвольно дракон челюстью лязгнул. Старый дракон давно так не терялся, да что там говорить, такого с ним никогда и не случалось прежде. А тут этакий пассаж, надо же, а у этого нахального вселенца вполне может и получиться очистить сарамы от этой набежавшей мути, подумалось дракону. И тут в этом сплаве из темноты, сумрака и чугуна загрохотало, отчего Ву, похоже, даже дышать перестал, громыхающий голос дракона впечатлял. Слава вам, всемогущие, слава, я дракон Виго из рода хранителей Востока Гайлу. Добровольно передаю все свои властные полномочия Вувею и признаю его своим единственным наследником и главой клана Багровые Вороны. Клянусь честью, кровью и жизнью своей освободить нового главу клана из чугунного губителя при условии взятия им на себя моих завещаний мести. Да будут свидетелями моих слов и помыслов венценосная система и распорядитель. Внешне как будто ничего не случилось, однако Ву всем своим естеством почувствовал, все очень серьезно. И громады демиурги каким-то там волшебным образом зафиксировали и утвердили слова дракона. Из-за прострации и растерянности, казалось, надолго лишивших Ву слова, его вырвал все тот же дракон. «Клянись по форме, от главы клана Багровых клянись», — прогрохотал Виго, нисколько не опасаясь, что этот подземный гул услышат на поверхности. Ву хорошо понимал, чего от него требует старый дракон, и вот он шанс, только скорее держись, крепко держись. И он заговорил, негромко, но достаточно уверенно и страстно, ощущая себя так, словно делал шаг с обрыва в бездну. Я, Вувей, глава клана Багровые Вороны, клянусь беспощадно отмстить всем тем, кто пролил кровь клана или способствовал этому. Клянусь восстановить Багровых Воронов, их власть, их силу, и если же по злому умыслу я нарушу сей зарок, путь постигнет меня суровая кара, смерть и забвение. Да будут свидетелями моих слов и помыслов венценосная система и распорядитель. И вновь ничего не произошло, зато пришло понимание, что где-то там в невероятных темных громадах, вращающих вселенные, все зафиксировано и учтено, и за всем, что сказано, будет строгий пригляд. Тут Вувей ошибся, думая, что нет никаких визуальных или других каких подтверждений о принятии демиургами клятвы. За валом боли трудно заметить и ощутить появление на груди алой татуировки. Хорошо сказано, простой циркач, имеющий необъяснимо большой ци, прогремели в голове слова дракона. Что это значит, такое значение ци? Не преминул спросить Ву. Ответный посыл дракона, помимо слов, словно вибрировал чем-то весомым, важным. Ву, представь себе самую простую для понимания аналогию. Тепло от огня, это есть магия, а ци, сам огонь. Твое значение для нашего мира аномально даже для мага уровнем архимагистра 18 ступени могущества. Для тебя же на данный момент и в ближайшие годы, а может и десятилетия, это чудовищная опасность. Увидев, что Ву как-то совсем сник, дракон обнадежил.